Бонжур. Здравствуйте. Компания «Глобфинанс», специалист Зубрицкая Ирина Сергеевна. Я вас приветствую. Антон Хоангович Юг. Совершенно, да. А вы что, не трезвы? Нет? Да почему не нет? Трезвы? Нет, я... Антон, в таком случае приготовьтесь к взаимодействию с коллекторами. Только вот за действие уже третьих лиц была финанс ответственности не несет. До свидания. Ой-ой-ой. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Сергеевич. Я. Звонок поступил из компании МБА «Финансы», специалист «Сорока» Оксана Юрьевна, ведется запись разговора. Звоню вам для решения вопроса вашей задолженности перед компанией «Манимен». Я не слышал, «Рок» или «Сорок»? Что? Как фамилия? «Соко», три «О» фамилия. Оксана Юрьевна. Звоню вам для решения вопроса вашей задолженности перед компанией «Манимен». У вас имеется долг по оформленному вами займу 24 июня 2019 года. 183 дня просрочки, сумма которого составляет 29 680 рублей. Требование кредитора произвести оплату не позднее 27 марта. В какой день так поступает платеж? Вы сейчас вот так эту всю тираду прям выговорили, и мне прям захотелось пойти заплатить все. Очень даже хорошо. Согласен. Придется опять только с собой бороться. После выставления требований вашего кредитора вам захотелось пойти и сразу оплатить. А, выставили требования, да? То есть послали уже все? Оно скоро дойдет? Оплата поступает от вас? А где требования? Подождите, я не понял. Вы не заметили, сколько бы вы ни ерничали, а не уклонялись возврата просроченной задолженности, Александр Сергеевич, вам все равно поступают звонки. А вы не заметили? Пор, пока вы не оплатите свои долги, не перебивайте, когда я разговариваю. Вы будете... А чего вы решили, что я не буду вас перебивать? Вы не имеете права вообще со мной разговаривать, так как кредитор не уведомил меня о том, что он стоял в отношениях с третьим лицом. В одностороннем порядке вас уведомили. В соответствии с 230-м федеральным законом, статья 9, пункт 1. Никто меня ничем не уведомлял. До конца изучаете пункт 1? Да я все изучил. Я знаю, его наизусть, в отличие от вас. Вот очень даже хорошо, что вы знаете. Херово вы его знаете. А лучше было бы прекрасно, если бы вы выучите еще 807-ю статью Гражданского кодекса Российской Федерации договора займа. Я ее знаю, только тут не один, знаете один вы, нюансик не знаете. Есть. Еще один не просто знаете, нюанс есть. Александр Сергеевич. С этой статьей. Я просто когда, срал на нее, когда гражданин знает свои законы, он их не нарушает. Отказ от оплаты, он говорит ему налогом дальше. Всего доброго. Иди нахуй. Алло, здравствуйте, микрофонная группа Баранов Дмитрий Александрович. Да. Слушайте меня, да? Нормально. Алло. По поводу долга вашему звоню, микрокредит 30 962 рубля 60. Так а что, уже выездная группа, что ли? А вы что, удивлены, уважаемые? Вы деньги-то не в банке взяли, а в микрофинансовой организации. А-а-а. Вы намерены добровольно этот вопрос решать с кредитором вообще? Приезжайте, конечно, что. А, вот как. То есть добровольно решать вопрос вы не намерены. Да я добровольно отдам в руки, что вы. Добровольно отдадите, да? Конечно. Послушайте меня. Вы давайте общайтесь как-то немножечко в тоне, в другом, уважительном, уважаемый Антон. Да пошел ты нахуй, значит, господи. Еще раз говорю. А, вот как. У вас фактически адрес проживания не менялся в последнее время. Так ты же знаешь, приезжай, что ты. А вы ко мне обращаться. Я что-то не припомню, да, как это решил. Да нахуй на тебя. Фу. Слушайте меня, уважаемый. Еще раз говорю. Вы, повтори еще раз. Подумайте о том, ага. Что вам лучше с кредитором решать вопрос в добровольном порядке. Поймите, я думаю, что если мы отправим к вам по адресам каждому вашему договору специальному сотруднику для выяснения вашего. Ничего себе. А вы что думаете, будете параллель говорить, это как-то улучшит вашу ситуацию? Да мне похуй вообще, если честно. Должник. Поверьте мне, по телефону так общаться может каждый. Так ты приезжай. Я вас уверяю, вы вернете все до копейки, все, что должны. Приезжай, вопрос приезжай, только в том, как вы вернетесь. С какими последствиями для вас рамка закрыта? Ой. Приезжай. Значит, поверьте меня, до субботы, 28 марта, у вас есть крайний срок. Так а что ты не едешь-то, Один, месячный платеж получите отсрочку. 10 460 рублей. Не внесете, ожидайте выездную группу с целью. Гав. А наша выездная группа еще и с вашим окружением может. Ой, как страшно, я тебя нахуй пошлю, да и все. Еще раз говорю, уважение. Так общаться с кем-нибудь другим. А с кредитором, которого денег дал, будете общаться уважительно. Будете исполнять. Услышали, должник? Да, да. Приступаем к исполнению. И сосать вперед нахуй. Алло. Алло, здравствуйте. Компания «Ваш кредит» по режиму Ребекхана на разговор записывается Антон Хуангович. Антон Хуангович. А в нашей компании у вас просрочка 8 дней. По какой причине оплата не поступила вовремя? Ну, как вам сказать? Жадность моя. Скажите. Жадность моя. Что еще раз? Жадность. В смысле жадность? Блин, вы не знаете, что такое жадность? Компьютер под рукой есть? Антон Хуангович, вы оформили договор, денежную сумму. Вы обязаны вернуть компании ту сумму, которую вы оформили. Ага. По какой причине, я вас спрашиваю, просрочка не поступила в компанию вовремя? Почему? Дата оплаты у вас была 18 марта 2020 год. Уже 8-й день просрочки. Просрочка не поступила? Просрочка около магазинов? Не поступила у вас оплата по вашей просрочке, по вашему договору. Но вы не спешите так выпаливать всю информацию? Вы в головке предложения складываете нормально? Ответ мне дайте, пожалуйста, почему от вас не поступила оплата вовремя, дату погашения займа. Я же сказал вам, жадность. А почему вы приходите, оформляете займ тогда, если вы такой жадный? Вопрос тогда. Зачем вы берете деньги у компании и целенаправленно, значит, вы, получается, мошенническими действиями занимаетесь? Все верно? Это из чего вы сделали такой вывод? На основании ваших слов, что вы сейчас сказали. Ну, это исключительно ваше целенаправленно мнение. Но не исключительно мое мнение, на основании ваших слов. Наш с вами разговор сейчас записывается, вся информация передается в отдел взыскания. Поэтому, соответственно, Антон Хуангович, если вы считаете, что взяв займ и не отдав его, ваш договор не перейдет в отдел взыскания, и судебные приставы не будут списывать сумму задолженности. А с чего они будут списывать? Извините, тогда вы... Чтобы судебные приставы списывали, для начала нужно же в суд сходить, нет? Или вы просто им позвоните по телефону и скажете, снимите с Антона Хуанговича, пожалуйста, деньги. И они такие, конечно, не вопрос, мы снимем с этого ублюдка деньги. Как-то так. Да зачем вам идти куда-то? Вы что, зачем жадному человеку напрягаться? Да при чем тут я? Вы? Судебные приставы возьмут, просто задолженность вас будут списывать, вот и все. Да, ну вам же в суд надо сходить. Перепродается договор. Да перепродается договор без вашего вообще присутствия, так, даже в принципе. Так вы приставам или понимаете? К приставам или перепродается? Сначала договор, получается, взыскание, сумма, если вы не возвращаете, есть определенный срок, в период которого клиент должен вернуть. Так. Если вы категорически отказываетесь от оплаты, то мы передаем, конечно, дело в суд. Соответственно, суд передает это уже дело судебным приставам, все верно. И судебный пристав — это последняя инстанция взыскания с вас задолженности, поверьте. Ну, судебные приставы — это в том случае, если я проебу судебный приказ, а я его не проебу. Да. Антон Хуангович, да дело даже не в том, что, как вы сейчас сказали. Дело в том, что просто вы себе, во-первых, кредитную историю портите. Срал я на нее, господи, плевать мне на нее, вообще, фу. Вы просто в черный список потом будете занесены. Да я уже там, глубоко, очень глубоко. Мне даже кажется, что вы просто бессовестный, и у вас ни души нету, ничего. Вот и все. Вы просто, знаете, вот с таким отношением по жизни живете, к сожалению, вас жаль, вот и все. Да. Бессовестность — это вот, наверное, ваша, любимая, самая подушевая, наверное, да? Не поспоришь. Но мне вас просто жаль. Вы жалок. Вот спасибо. Все. Как спасибо. Вы можете делать все, что хотите, Просто вы даже так грубо разговариваете. Я с вами? Компании. Разве? Да, я вам хоть слово плохое сказал? Нет, вы очень так, знаете, нагло разговариваете. Это уже грубость вашей стороны. Абсолютно спокойно. А вы пытаетесь меня перебить, слово не доставить. Вы материтесь, во-первых. Но это не ваш адрес, не ваш адрес. Я уже... знаете, что все равно нужно соблюдать как-то, знаете, правила. Но это у вас есть правила, а у меня правил нет. Понимаете? Я делаю, что хочу. А зачем? Можно вопрос? Зачем вы тогда оформляли займ? С какой целью? Чтобы не вернуть, да, получается? Чтобы деньги взять. Ну, а возвращать кто будет вопрос тогда? Возвращать? Ну, попозже. Попозже. То есть вы решаете, да, здесь когда возвращать? Ну, видимо, так. А, то есть вы устанавливаете свои правила, да? То есть в компании нету... Вам было оговорено то, что нужно было оплатить 18 марта. Вы все внимательно сидели, слушали. Я вас помню. Да, да, все отлично, все хорошо. Нам улыбались, получается, да? И тут вот сейчас разговариваете так. Я когда захочу, тогда я оплачу. Так, значит, получается, так, а вы зачем так вот близко воспринимаете-то это, я не пойму? Вот как личную обиду прямо? Да при чем здесь личное? Просто, ну, смотрите, ну, клиент, вот, когда приходит, меня, да, жаль, что-то пытаетесь компании... меня корявыми какими-то попытками зацепить. Да зачем? Вы думаете, это на здравого человека подействует? Да ну, глупость какая. Ну, вот если бы вы были здравомыслящим человеком, вы бы понимали, что вам зачем такое нужно, вот, чтобы у вас была просрочка. Зачем вам абсолютно вот это портить свою, во-первых, и кредитную историю, свой имидж, вообще себя? Вы же уже как... Вы понимаете, просто вот вся информация, да, бюро кредитных историй передается, вам просто нигде не одобрят больше. Да и хрен в жизни ситуации... Да как в жизни ситуация, да, разная бывает, вы поймите. Вот какая бы ситуация ни была, вы... У вас есть доступ к моей кредитной истории? Ну вы же, подождите, но вы же пришли в организацию оформить, да. Вам же была нужда в этом? Ну, как сказать? А вы сейчас говорите, да, и как вы там выразились? Да то мне... есть, значит, по сути... Да мне просто в баню с девками надо было, вот и все. А, ну а вот в следующий раз вам понадобится, и никто не даст уже, а понимаете? Я уже, и девки пропадут, и... А, вы уже запаслись, вы конечно уже набрали денег, да, кубышечка, я так понимаю? Кубышечка. А, ну на сколько вам хватит? Миллионов несколько набрали? Ну, так я вам все и сказал. Или вы хотите ко мне в тёлки? Ну, да нет, спасибо. Это к такому, как вы, это вообще, конечно. Это надо в каком состоянии быть, извините, пожалуйста. Вот, все понятно с вами, Антон Хангович. Больше да с вами разговаривать я не, не намерена. Хочу, ваш договор передается, да, в отдел взыскания. Передавай. Да, всего вам доброго, и тебе жадный тоже человек. И тебе тоже. Алло. Здрасте. Здравствуйте. Компания «Кредитер». Меня зовут Ахмедханова Ильна Розакиевна. Разговор записывается. 24-й день просрочки. Я так понимаю, то, что вы деньги взяли с целью невозврата. Правильно? Ебать. Тебя откуда взяли такую умную-то? Ну, поумнее, да. Поумнее, конечно. О, классно. Вообще нормально себя чувствуете? Вообще офигенно, пятка вообще рулит. Все по записи телефонных разговоров, но мы когда в дальнейшем обратимся в соответствующие органы, все записи разговоров будут прикреплены к материалам. Подождите, а что, какие органы-то? Вы что начинаете? Нормально же общались. Да что вы говорите? Да. В общем, в течение часа я ожидаю от вас оплаты. 22 228 рублей 61 копейка. Жданки, сосанки, дуракам на радость. Кстати, леденца не найдется? Да. Все записи разговора будут приложены к материалам дела. Всего доброго. Алле. Алло. Алло. Здравствуйте. Меня зовут Надежда Никита Сергеевич, компания Money Man, отдел по работе с просроченной задолженностью. Разговор записывается. Антон Хуангович? Верно. Это вы? Текущая просрочка в нашей компании 17 дней. Долг составляет 21 502 рубля 50 копеек. Оплата от вас не поступает. Денег жалко. Денег жалко? Так это же не ваши деньги. Ну, деньги они... компании. Они же у меня? Значит, мои? Вы незаконно удерживаете. Незаконно? Вы незаконно удерживаете. Незаконно? Да, как это незаконно? А на каком основании вы имеете право, то есть свои строки компании устанавливать? Так, подождите, вы же их сами дали. Чего незаконного-то? Ну, вы брали на трех принципах, правильно? Ага. Срочность, так, возвратность. Так. Правильно? Ага. Ну, на данный момент не возвращаете денежные средства. Ага. То есть вы потратили свои нужды. Да. На данный момент не возвращаете. Нет. То есть, как-то нет. Не, ну, да, ну, я констатирую то, что вы говорите, то есть, да, подтверждаю. Да, да, нет. Угу. И? Что, в чем для вас эти разговоры шутки, да? Да это в чем незаконность-то, я что-то не понял. Незаконность-то в чем? Ну, вы не возвращаете денежные средства. Ну... Хотя вы это сделать обязаны. То есть вы заключили договор, который несет юридическую силу. Вы обязаны были 17 дней вернуть денежную сумму в полном объеме. Прям с значительными процентами. Прям юридическую? Что еще раз? Прям юридическую силу, да? Да, все верно. Дела. Вы сомневаетесь? Да нет, конечно, вы же серьезная организация. То есть оплата от вас не поступит, да, в течение 3 дней, я так понимаю? Чего? В течение 3 дней компания требует возврата денежных средств, то есть до субботы, до 6 вечера. Правильно понимаю, от вас оплата не поступит? Не поступит. Жадность меня переборола. Хорошо. А под запись телефона разговора тогда назовите свою фамилию, имя, отчество и что вы отказываетесь от оплаты. А это еще зачем? Для того, чтобы я мог зафиксировать гарантию с ваших слов. Точнее, не гарантию, а отказ. Нет, пусть это будет с этим сюрпризом. Сюрпризом будет? Софтинг. Все-таки для вас эти шутки. Ну, смотрите. Софтинг же какой-то должен быть. С этой ситуацией компания... А вы не могли бы не кричать мне в трубку? Как... Молодой чемодан. Нет. Чего нет? Клиенты рисковой категории. Да я тоже тебе сейчас буду бухарой. А-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не кричите, не перебивайте. Да ты спокойно разговаривай. Вы на диалог вообще не настроены. Ты, да ты-то что кричишь? Ты что кричишь? Спокойно разговаривай. Не ты, мы с вами на ты не приходили. Я перешел. Нет. Да. Вы на диалог, я так понял, не настроены. Да, это да? Ты. Звони вам лучше, да? Да ты же сбежишь сейчас. Мы вам перезвоним. Алло? Алло. Здравствуйте. Александр Сергеевич? Александр Сергеевич, это ты и я, да. Это компания Viva Z по квалификации. Вы у нас в срочке 10-й день оплаты не производите. По какой причине? Не хочу. Отказ от оплаты вам фиксировать? Ну, знаете, я сегодня так что-то расслабился, думал, пойти заплатить, и тут что-то пахан еще пришел, короче, Денчик пришли, пятку, короче, закрутили, что вообще так было. Работает сейчас Дон Алко? А у меня, в смысле, я достойно уволился оттуда. Зачем? А где работаете? Они мешали моему хобби. Конструктивный диалог готовы вести? Так я отвечаю на ваши вопросы, не проблема. Очень вальяжно отвечаете, Александр Сергеевич. Проживаете на Борко? На Борко? Номера телефонов новые для связи с вами появились? Ну да, я себе купил трендовую Nokia. Нужен номер вам? Звоните. Диктуйте номер телефона. 964. Так. 588. 6-4-2-5. Требования компании до воскресенья, до 29 числа оплату произвести. Оплата поступает, да, нет? Передайте там, пожалуйста, вашему начальнику, чтобы он шел нахуй. Отказ от оплаты вам зафиксирован. В случае неоплаты компания вправе отправить группу выезда по указанным вами адресам для ведения бесед лично. Я жду, лично забиваю. До свидания. Забиваю. Алло. Здравствуйте. Алло. Вам звонит Альфа-банк. Меня зовут Иван, специалист отдела взыскания. Подтвердите, пожалуйста, это Александр Сергеевич, верно? Верно. Вас не слышно. Говорите. Александр Сергеевич, это вы? Это мы. У вас имеется задолженность перед банком по вашей кредитной карте. Сегодня сумма к оплате 4890 рублей. Вы готовы оплатить задолженность в течение 3 дней? Нахуй иди. Обращаю ваше внимание, что разговор записывается. По какой причине вы не можете оплатить задолженность? Я пидорам денег не даю. Перевожу вас на специалиста. Не кладите трубку. Это тормоз.